Свен Нордквист. Механический Дед Мороз. Глава первая. Снег падал на крышу дома Пэтсона. Вообще-то снег шел уже целую неделю, и теперь снежным одеялом были укрыты домик старика, дровяной сарай, уборный, курятник и столярная мастерская. На окрестных полях и лугах все было белым-бело, а в лесу каждая веточка припушена снегом. Все выглядело именно так, как и должно выглядеть, когда приближается Рождество. В кухне сидели Пэтсон и котенок Финдус, ели кашу и смотрели, как снежинки кружатся за окном. «Вот и до Рождества недалеко», — сказал Пэтсон. Глядя в щелку между большим и указательным пальцами, Финдус ловил понарошку снежинки. «Да? Сколько же?» — поинтересовался он и зажал снежинку в лапе. 24 дня. Финдус вздрогнул и испуганно уставился на старика. 24 дня! Да это же страшно долго! Не меньше недели! Ничего, время быстро пролетит. А нам еще столько нужно успеть: и печенье напечь, и дом прибрать, и елку срубить, и подарки приготовить. А разве не Дед Мороз принесет нам подарки? Прервал его Финдус. Дед Мороз? «А что ты о нем знаешь?» — Пэтсон с удивлением посмотрел на кота. «Ни о каком Деде Морозе раньше и речи не было. Коты обычно празднуют Рождество без Деда Мороза. Но Финдус был, конечно, не совсем обычный кот». «Я слышал, как дети говорили, что подарки приносит Дед Мороз. Мог бы и к нам заглянуть», — заметил Финдус. «Ну, может быть, он не знает, что где-то на свете живем мы с тобой», — возразил Пэтсон. «Не знает о нас? Ну вот же мы сидим!» — удивился Финдус. «Неужели ты не можешь сказать ему, что мы тут?» Пэтсон медленно жевал свою кашу, чтобы потянуть время. «Конечно, пусть Финдус верит, что Дед Мороз придет. Но Пэтсон не хотел обещать ему слишком много». «Ну, вообще-то, наверное, могу», — пробормотал он наконец. «Только вот случится ли мне его повстречать? Никто не знает, где он живет. Правда, мы можем испробовать один способ, который иногда срабатывал, когда я был маленьким, но далеко не всегда. Ведь кто его знает, этого Деда Мороза, придет он или нет?» «А ты был маленьким?» — удивился Финдус, с любопытством посмотрев на старика. «Конечно», — ответил Пэтсон, — «все были». «А борода у тебя тогда была?» «Конечно. Я выглядел точно как теперь, разве что чуточку поменьше». «А какого ты был роста?» «Ну, с полметра примерно. Потом подрос еще на полметра». Финдус прыснул со смеху и снова спросил: «Так что это был за способ такой?» «Ну, мы писали список желаний и клали его в снежный ком, вроде большого снежка», — разъяснил Пэтсон. «Вечером мы лепили еще снежки и складывали их пирамидкой, а тот, главный снежок, клали на самый верх. Внутри пирамидки зажигалась свечка. Если на следующее утро оказывалось, что пирамидка рухнула, то почти наверняка Дед Мороз был во дворе, взял записку и, вероятно, придет на Рождество». Финдус даже подскочил от возбуждения. «Ну и мы так сделаем. Давай прямо сейчас. А что такое список желаний?» Пэтсон и это объяснил. Но Финдусу пока пришло на ум только одно желание — вторая лыжа. Дело в том, что прошлой зимой Пэтсон собирался сделать для кота пару лыж, но работу не закончил. У него было много дел, а затем пришли весна и лето, и о лыжах они совсем забыли. «Правда, вторую лыжу старик мог бы сделать и сам», — подумал Финдус. «А у Деда Мороза лучше попросить сюрприз». И Пэтсон написал на бумажке: «Сюрприз». «А еще я хочу, чтобы он пришел. Напиши это тоже», — добавил Финдус. Пэтсон написал: «Чтобы Дед Мороз пришел на Рождество». «Вот», — сказал Пэтсон, Теперь мы можем сунуть записку в снежок и положить его на верхушку пирамидки. Но сначала ты должен доесть кашу. «Вообще-то я думал оставить немного курочкам», — затянул Финдус. «Они же любят холодную кашу, а мы будем строить пирамидку из снежков». И они построили ее прямо под окном, чтобы было видно из кухни. Последний снежок положил Финдус. В нем лежала записка. «Ну, а теперь подождем, пока стемнеет, и зажжем внутри пирамидки свечу», — сказал Пэтсон. «Если ее зажечь слишком рано, она сгорит до прихода Деда Мороза». «А Дед Мороз не придет до того, как мы ее зажжем?» — спросил Финдус. «Нет, он засветло не приходит. Деда Мороза не любит показываться без нужды», — объяснил Пэтсон. «Как мучительно для маленького котенка ждать, пока стемнеет». Пэтсон принес дров, расчистил двор от снега, но, хотя времени прошло много, было все еще светло. Едва они снова зашли в дом, Финдус спросил, когда же будет темно. «Часа в 3-4», — ответил Пэтсон. «А когда будет 3-4?» «Да еще не скоро, ты посматривай на часы». Финдус отправился в гостиную и стал смотреть на часы с кукушкой, висевшие на стене. Он все сидел и сидел. Долго-долго. «Пэтсон!» — крикнул он наконец. «Это не помогает. Я смотрю и смотрю, а темнее не становится». Пэтсон вошел и взглянул на часы. Они стояли. Старик потянул за гирьку и перевел стрелки. Каждый раз, когда большая стрелка смотрела прямо вверх, он ждал, пока кукушка выскочит и прокукует. Сколько раз она куковала, пока стрелки, наконец, не встали на половине второго. Когда большая стрелка укажет вверх, а маленькая остановится на четверке, будет 4 часа. «Тогда-то уж точно стемнеет», — объяснил Пэтсон. «Поди пока, поделай что-нибудь. Время тянется медленно, если просто ждешь». Финдус немного потренировался, кувыркаясь на диване. Иногда он посматривал в окно, не стемнело ли. Потом снова бросал взгляд на часы. «Как медленно они идут!» — думал он. «Почти не движутся». Наконец он взобрался на стул и повернул большую стрелку. Сначала кукушка выскочила и прокуковала 3 раза, потом 4. Котенок ворвался в кухню, где Пэтсон читал газету. «Ну вот! Уже 4, уже темно!» — закричал Финдус. «Давай зажигать свечку!» «Нет уж!» — возразил Пэтсон, взглянув на кота поверх очков. «Я знаю, что ты жульничал. Еще светло! Когда пирамидку совсем не будет видно, тогда и считай, что стемнело!» Финдус уселся на кухонный стол и стал смотреть на улицу. Начинало смеркаться, но темно все еще не было. Этого даже Финдус не мог отрицать. «А пирамидка уже не так отчетливо видна», — подумал он. «Раньше я видел гораздо лучше». И он прищурился так сильно, что веки его почти сомкнулись. «Пэтсон, я больше не вижу пирамидку! Пора бы и зажигать!» Вид у кота был такой, словно он спит. Старик посмотрел на него, вздохнул и отложил газету. «Как же медленно сегодня тянется время», — заметил он. «Пойдем уже во двор, зажжем свечку». И вот Финдус снова сидит на кухонном столе и смотрит на светящуюся пирамидку. За окном стало еще темнее. Теперь видно лишь отражение комнаты в оконном стекле. Котенок прижимается мордочкой к стеклу, чтобы хоть что-то разглядеть. Ему хочется увидеть, как придет Дед Мороз. «Вряд ли он придет прямо сейчас», — сказал Пэтсон. «Думаю, это случится только когда ты уснешь. Он, наверное, стоит за деревом и наблюдает за тобой». Финдус решил притвориться, будто спит, но одним глазком все же подсматривал. Однако он видел только тусклый свет, проникающий сквозь пирамидку. Остальное было покрыто мраком. И как-то незаметно для него самого глаза его закрылись. Он заснул.